Паутина спряталась в углах белыми полотнами, на мебели сантиметровая пыль, шторы и портьеры изъела моль, обои изодраны и висят клочьями. Люстры и подсвечники имеют форму потрескавшейся серебряной извивающейся змеи. Ей нравилась символика ее факультета, но сейчас, в этом пугающем полумраке, от змеиных форм холодело в легких. Другим членам ордена, сама понимаешь, не до уборки, поэтому эта участь падает на наши плечи, продолжает объясняться Сириус, открывая дверь в дальнюю комнату. Говорил уже громче. Видимо, миновали опасный чем-то портрет, а через, максимум, неделю к нам подтянутся Артур и Молли с их детьми, и убираться уже будет попроще. Уизли будут жить здесь, изумляется Веста, приподняв брови и замерев на пороге. Потому что, в общем-то, когда отправляешься жить непонятно куда, в место, которое видишь впервые, не ожидаешь встретить или хотя бы просто услышать знакомые имена, за исключением имени того, ради которого ты сюда и притащился. Именно. Во-первых, эти двое, тоже фениксовцы, и они не могут вечно бегать туда-сюда, а во-вторых, они любезно согласились помочь отдраить это отвратительное место. Отвратительное место. Оно далеко от симпатичного и приятного, этого не отнять, но отвратительное, мерзкое, отторгающее. Все настолько плохо, даже если навести порядок, тебе здесь не нравится. Сириус усмехается этой наивности и оглядывается, будто видит это место впервые, хотя оно уже читается в его глазах, выцарапано в памяти, и уже, не отодрать. А тебе, только честно, Веста замялась, осмотрелась. Они же зашли в новую локацию, в какую-то комнату, столовая. Длинный расшатанный стол из черного дуба, с глубокими царапинами по всей поверхности. Заваленный хламом буфет, мутные окна, почти полностью скрытые за бархатными, но тоже изъеденными молью шторами. В Малфой Мэннере тоже жутко, но здесь все было на уровень кошмарнее. Как минимум, висящие отрубленные головы домовиков, которые она мельком заметила, проходя сюда мимо лестницы, не придавали обстановке уюта. «Просто это же твой дом, поэтому я подумала». Фраза остается без продолжения, потому что Веста сама не знает, что думала. «Это как раз главная причина, по которой я бы спалил это место дотла». Эти слова действуют отрезвляюще. Веста же даже никогда всерьез не задумывалась, какие отношения у него были с родителями. Можно догадаться, учитывая его побег в 16 лет, но она не знала подробностей. Весь год в письмах он в основном был спрашивающим, нежели рассказывающим. Но и он толком не знает, что было в Малфой Мэннере. Она зачем-то утаила, можно считать, квиты. А ей так хотелось узнать о нем больше, задать миллион вопросов. Всему свое время. Не станет же она расспрашивать его с порога. Впрочем, очень хотелось. Но теперь это твой дом, напоминает Сириус. И я постараюсь сделать все, чтобы ты здесь чувствовала себя комфортно. Насколько это вообще возможно в этом гадюшнике? Теперь это ее дом. Почему так трудно до конца это осознать? В мыслях еще куда ни шло. На словах, более дико. У нее теперь есть свой дом, в который она всегда может вернуться. Не гостить временами, навязывая свое скромное общество, не мечтать о том, чтобы уже уехать в школу. Полноценный дом со всеми правами на него. Еще один незваный гость. Глухое бормотание откуда-то из угла. Неожиданное, потому что она не знала, что здесь есть кто-то еще. Точнее, знала, забыла. Все вокруг вылетает из головы, когда встречаешься с родным отцом после года разлуки. В стороне стояло маленькое тельце с одной лишь набедренной, ужасно грязной повязкой. У него было катастрофически мало сходств с теми ухоженными и выглядящими, в общем-то, безобидно эльфами в Хогвартсе или Малфой Мэннере. «Не бойся», — мягко успокаивает Сириус, заметив, как она едва заметно попятилась на один шаг назад, рефлекторно, не хотела. «Это Кикимер, наш домовик, а это, он подтянул дочь поближе к себе, не гость, а новая владелица дома и твоя хозяйка, так что уж потрудись относиться к ней с должным уважением». Его серые глаза сквозят такой неприязнью, которую она последний раз видела, наверное, лишь в хижине. Сириус также смотрел на Петтигрю, только тогда во взгляде мешалась и жгучая ненависть, а теперь только чистое, без примесей, непомерное отвращение. «Буду, господин, конечно же, буду», и до нелепого низко кланяется сперва Сириусу, а после – Весте. «Ах, если бы моя дорогая госпожа знала, кто бродит по ее дому очередная поганая осквернительница рода отвратительная, непозволительная мерзость. Это жутко, до пробежавшегося по коже холодка жутко, потому что контраст в его тоне слишком отчетлив. сперва лебезящий, присмыкающийся, затем, пониженный, отстраненный, говорил сам с собой, а ведь не проходило ни секунды, он не мог не замечать хозяев, стоящих совсем рядом. Когда Тонкс называла его ворчливым, Веста не совсем это ждала увидеть. «Кикимер», сквозь зубы цедит Сириус, «иди в свой чулан и не мозоль глаза, живо». Эльф снова слишком низко кланяется, почти касаясь своим длинным носом пола, и, сгорбившись, удаляется в темноте коридора. Отец, которого так непривычно было видеть, отдающим приказы, что так и сочились льдом и неприязнью, повернулся с ней, меняясь в лице мгновенно, словно менял маски или был метаморфомагом. Добродушно улыбнулся, нежно глядя на дочь, не обращая внимания, качает он головой. «Я бы избавился от него, дал бы ему свободу и прочее, но Дамблдор против». «Но не об этом, как ты добралась, все в порядке, надеюсь». Андромеда, видимо, наложила на посуду заклинание, потому что, когда Блэки принялись за ужин в самой более или менее обжитой части дома, столовой, где пару раз уже проводились собрания ордена, еда все еще была горячая, словно только-только приготовленная и снятая с плиты. Сириус даже откопал в старом отчаянно требующем уборки и рассортировки баре древнюю бутылку вина и налил Весте один кубок, сказав, что от такого маленького количества молодому организму точно ничего не будет, а эту встречу стоит хоть как-то отметить. За столом он не мог отвести от нее горящих светлых глаз. Все время поглядывал на нее, словно боялся, что вот-вот она испарится, превратится в прозрачную дымку. Жестокий мираж. Веста тоже. Можно поспорить, кто боялся этого больше, и не выиграет никто, потому что неизвестно, непонятно. Оба, в равной степени, наверное. Веста не могла поверить, что действительно напротив нее сидит ее отец, тот, кого она боялась 2 года назад, тот, кого она даже не знала 3 года назад, и тот, кого она так мечтала снова увидеть на протяжении всего этого года. Боялась, что, когда в очередной раз моргнет, этот дом и он исчезнут, а она проснется в своей постели в Малфой-Мэноре, выплыв из этого безумного сна. Боялась больше всего на свете и чувствовала величайшее облегчение, когда это все не происходило и не происходило. Сириус рассказал, что собрания будут проходиться часто и, в основном, по вечерам. На них присутствовать ей будет не разрешено. Орденовцы против присутствия несовершеннолетних, но, если она захочет, он может пересказывать всю важную информацию. Может пересказывать, и ей от этих слов становится не по себе. Она улыбнулась уголками губ и уткнулась в тарелку, свободной рукой под столом сжимая в кулаке низ тонкой кофты. Что-то не так, наверное, что-то не так, наверное, ей не стоит говорить, что не так. Нет, точно не стоит. Андромеда поделилась своими мыслями не для того, чтобы она потом растрепала все, пустила по ветру. Чтобы этот самый ветер взвился змеей в голову тому, кому это вовсе не нужно слышать. Но ей так хочется. Хочется поделиться, спросить, сказать. Это доверие накатывало плотной, душащей волной, говоря манящим шепотом. Она может рассказать ему все на свете. Тетушка не хочет, чтобы я все это знала. Его усмешка, говорящая о несерьезности, заставляет чуть расслабиться натянутые до предела нервы. Глупости. Тебе не повредит. Да, но она просто считает, что мысли стали вязкими, как густая карамель, и копаться в них стало почти невыполнимо. Как теперь слепить из этой вязкой кучи слова? Она боится, что ты смотришь на ситуацию не как ответственный взрослый, а как юноша, из-за того, что с тобой случилось, на одном дыхании. Чтобы не передумать, воздух в легких закончился, и она делает вдох, пока Сириус задумчиво кивает, делая глоток вина. «Возможно, в этом есть доля правды», — отвечает он, — «но и мою дорогую кузину во всем слушаться не стоит». «Почему?» — задать этот вопрос не выходит, во рту пересохло, и она отпивает немного из кубка, чувствуя горький привкус на кончике языка. «От вина или от сказанного, Андромеда может быть слишком заботлива по отношению к тебе. Это, разумеется, неплохо, нет», — он качает головой, держа правую руку на столе, он слабо сжимает ее в кулак, задумавшись о чем-то своем, отчего ненадолго остекленел взгляд, и через несколько секунд ожил. Просто, понимаешь ли, она, на мой взгляд, винит себя слишком во многом, в том числе в том, что ей не удалось добиться опеки над тобой, и поэтому ей, смею предположить, хочется оградить тебя от всех проблем теперь, спустя столько времени. Я тоже хочу, пронзительно смотря ей прямо в глаза, отчего ей не хочется моргать вовсе, словно попала в какой-то странный гипноз отцовского взгляда. Больше всего на свете. Но прятать тебя от них вечно не выйдет, и лучше уж ты будешь знать все сама. Несколько секунд уходит на обдумывание, и она понимающе кивает. Но действительно ли она все поняла? Нет, ну конечно нет. Она не понимала, кто прав. Сириус звучал убедительно. Но, вот сюрприз, Андромеда, тоже. Это же два человека, слова которых она готова внимать со всей чуткостью и детским желанием впитать. А теперь они в одной, пусть и мелкой, но ситуации, по разные стороны баррикад. Тетушка отчасти права. У подростка должно быть спокойное, беззаботное лето. Особенно после прошлого. Нужно ли ей это все вообще? Все эти планы, теории, стратегии, новости? Зачем? Не нужно, разумеется, но Сириус прав. Спрятаться от этого нельзя, а в таком случае, лучше все знать из первых уст. В прятки с войной не играют. Она все равно застигнет рано или поздно, и нужно быть готовой, даже если тебе через месяц всего 15. А теперь расскажи мне о том, что стряслось у тебя прошлым летом. Невозмутимо говорит он через время, отложив вилку, когда ужин ими был уничтожен. Я не хотел обсуждать это по переписке, но мне важно знать, что заставило тебя сбежать. Эти слова бьют довольно-таки болезненно. Режут, впиваются, кричат. Думала, сможешь отмалчиваться? А зачем, зачем ей отмалчиваться? Одна из свечей в подсвечнике, оформленном в виде змей, дрогнула пламенем, словно отражая ее внутреннее состояние. Она не хотела вспоминать, не хотела произносить, наполняя воздух своими переживаниями, от которых веет мерзкой на вкус горечью. Зачем, если сейчас уже все хорошо? Сейчас она счастлива, уже похоронила те чувства, забетонировала воспоминания глубоко в себе, тщательно зашпаклевала все трещины, чтобы не оставить ни одной прорехи. Год прошел, те события, далекие, смазанные и даже какие-то нереалистичные, словно дурной, абсурдный сон. Люциус больше не напоминал о своем существовании, только звучал громовым эхом в речи Драка, и сам он, братец, был ходячим напоминанием о том, что она когда-то была Эстери Малфой, когда-то жила с ним в одном доме. Имя Веста Блэк уже намертво приросло к лицу, впустив внутрь длинные вездесущие корни новой личности. Расходились во взглядах, удивляется сама, какой безэмоциональностью и спокойствием звенит ее голос. Боялась, сдаст себя со всеми потрохами. Ты же тоже не любил все эти предрассудки о чистоте крови, верно? Сириус утвердительно кивает, на секунду отведя взгляд, но затем снова смотрит ей в глаза, недоверчиво, прожигая насквозь, оставляя внутри трепыхаться пепел ее некогда спокойствия. Ну да, Веста, о чем ты думала, полагая, что можешь утаить что-то от своей же крови и плоти? Ты можешь поговорить со мной, ты можешь поговорить со мной, говорил ей когда-то Люпин с таким же пониманием и желанием помочь. Они же лучшими друзьями были, эти двое, лунатик и бродяга, если память ее не подводит. В тот роковой день она Люпину не сказала ни слова, бросила, что это не его дело, хотя можно было мягче. Прокручивая перед глазами всю свою жизнь, она понимает, что столько случаев было, когда можно сказать мягче, спокойнее, теплее. Сейчас не об этом, сейчас о сокровенном. Люпин ведь учитель, а Сириус – родной отец, которому она доверяет целиком и полностью, готова всю душу ему вытрясти до последних крошек. Почему бы не рассказать? Почему бы не высказаться? А зачем? Да черт возьми, зачем? Что это даст? Весь год она не говорила это Поттеру, маячащему вечно где-то рядом, не говорила Грейнджер, что стала ей вроде как подругой. Никому не говорила, было незачем. Отцу она доверяет больше тех двоих вместе взятых, но произносить, отравлять воздух тем ядом, что тек в закромах ее памяти, ей не хотелось. Это ничего не изменит. Пап, все в порядке. Правда, сбежала, потому что в очередной раз поссорилась из-за их взглядов, вспылила. Все в порядке. А вот все в порядке дважды повторять не стоило, нереалистично. Лицо безмятежное, но слова не продуманы, и очевидно, что отец не поверил, виду не подал. Пожал плечами, словно поверил, допил остаток вина на дне серебряного кубка, протолкнув вниз через глотку с этим глотком все вопросы, которые наверняка хотел задать, но не задавал. Понимал ее, понимал, если захочет, она расскажет. Всему свое время. Все спальни были в ужасающем состоянии, без преувеличения. Каждая, как обитель дементоров и Боггартов вместе взятых, кроме комнаты Сириуса, которую он за то время, что ждал Весту и Тонкс, парочкой бытовых заклинаний привел в хоть какое-то подобие спальни, а не свалки. Предложил в первый день переночевать у него в спальне, а завтра они бы уже разгребли какую-нибудь гостевую и сделали бы ее Вестиной, личной. Для этого пришлось перетащить небольшую по ширине кровати с соседней комнаты и втиснуть ее между намного более объемной кроватью посередине спальни и стеной у двери. Несмотря на ее попытки отказаться, Сириус решил, что на большой, более мягкой кровати будет спать Веста, что, по ее мнению, было нелогично. Отцу, взрослому мужчине, нужно больше пространства. Но они оба упертые да нельзя, а отец, вовсе гриффиндорец, отличающийся завидным упрямством, поэтому Веста, понимая, что это безвыигрышная ситуация, просто сдалась. Застелила обе постели найденным в шкафу на первом этаже постельным бельем, порванным в некоторых местах, но в целом выглядящим вполне сносно. И теперь рассматривала спальню, в которой вырос ее отец. «Это жутко бесило мою мать», — объясняет он, увидев, что она, наклонив голову в бок, смотрит на стену, обвешанную плакатами мотоциклов и девушек в довольно-таки откровенном бикини. Зачаровал их заклятием вечного приклеивания, поэтому снять уже не выйдет. Но, если хочешь, могу пока чем-нибудь завесить. В воображении представляется, как он, примерно ее ровесник, вешает эти глупые плакаты на стену под крики матери, с которой она уже косвенно успела познакомиться. Случайно позволила себе такую неосторожность, как сказать что-то с обычным уровнем громкости в коридоре на первом этаже, и от этого портрет Вальбурги Блэк, проснувшись, разразился целой тирадой. Она улыбается, покачав головой. «Думаешь, что меня смущают какие-то девушки в купальниках? Да уж, прямо-таки извращение, кровь из глаз, теперь не засну до утра, буду над этим усиленно думать». Сириус смеется и приобнимает ее за плечо, рассматривая плоды своих трудов 20-летней давности. «И часто у тебя включается этот саркастический режим?» «Круглосуточно. Моя дочь», с ноткой шутливой гордости констатирует он и целует ее в макушку. За этот вечер он будто бы пытался возместить все те утраченные часы, дни, года, когда он мог ее обнять, прикоснуться к ней, по-отечески поцеловать в лоб, в макушку. Будто бы считал, что видеть ее недостаточно, и только прикосновения убеждали, что она рядом, здесь, настоящая, живая, это не галлюцинации. Все свечи потушены, а окно застилают плотные бархатные шторы, поэтому в комнате царит тьма, настолько густая, что руку протянешь, не увидишь собственных пальцев, даже если бы они были бледны, как снег. Постель удобная, мягкая, пусть и пахнет старостью и пылью. Они вдвоем проболтали в своих кроватях, как два подростка, целые часы, но завтра было много дел по реанимированию этого разваливающегося дома, поэтому решили в конечном итоге пожелать друг другу доброй ночи и погрузиться каждый в свои мысли до тех пор, пока не уснут. Сириус был первый, быстрее провалился в сон, а у Весты в голове роятся мысли слишком усиленно, чтобы так милосердно позволить заснуть, но мысли приятные, теплые. Это первая ее ночь в собственном доме, и это было так странно, не переживать ни о чем, никаких забот. В первую ночь в доме Танксов переживания все равно застигли ее, не страшные, но колющие неизвестностью. Переживала, когда она все же увидит отца и не изменится ли срок пребывания ее в чужом доме. Переживала, как там Поттер, на которого обрушилось слишком многое. Переживала, удастся ли ей почувствовать себя своей у Танксов. Сейчас переживаний не было никаких. Как по щелчку, на душе удивительно безмятежно. Она в старом мрачном доме, где домовик и патриот Вальбурги кличут ее осквернительницей крови, где в каждом затхлом ящике какие-то темные артефакты и головы эльфов висят над лестницей, но здесь отец, и все наконец наладится окончательно. Даже особо не поняла, когда ей все же удалось заснуть, но заснуть ненадолго. Открыла глаза, проснувшись сперва даже не осознавая отчего. Выспалась, шторы закрыты, не поймешь, утро ли, все еще темно, и вдруг, бормотание. Сначала подумала, кикимер шастает, ищет блэковские реликвии, как Сириус и предупреждал, но нет, голос был более приятным, бархатным, не ворчащим, и сходил с рядом стоящей кровати. Веста приподнялась в постели, схватила с тумбочки палочку и махнула ей в сторону штор. Те с тихим звуком раздвинулись, заливая комнату серым, сумеречным светом, не сильно помогающим, но уже лучше, чем глубокая, неясная тьма. «Нет, нет, не трогайте, не трогайте», — шепотом, едва ли внятным. Она окаменела, неподвижно вглядываясь в обеспокоенное, мрачное лицо отца. На нем выступила испарина, длинные черные пряди прилипали к коже. Дернулся от чего-то и продолжил. «Нет, нет, нет, не надо, нет, от последнего нет». Сердце болезненно сжалось, на секунду, и забилось вдруг быстрее. Настолько это слово было пропитано насквозь чем-то болезненным, отчаянным, мучительным. Откинув пышное одеяло, Веста слезла с кровати босыми ногами на пол, нерешительно подошла к кровати отца, наклонилась. «Пап», — тихо позвала она, сама едва различив этот свой тихий и жалкий писк растерянного ребенка. «Никакой реакции, бесконечная нет», — продолжила свой неровный ритм из его уст. «Что ему снится? Пап, проснись», — снова зовет она, боясь сказать слишком громко, словно боялась разбудить, хотя ей следовало его разбудить. Она не понимала, что ей делать. Есть какие-то заклинания, чтобы будить человека? Определенно есть. Она их не знала. Что ей делать? Боялась прикоснуться к нему, боялась, что перепугает еще больше, хотя, казалось, больше уже некуда. А сердце все стучит, стучит, будто отец через воздух передал ей свой ужас, влил ей в жилы. Коснулась его вздымающейся в рваном дыхании груди, но он не проснулся, только вздрогнул. Почему в этом доме нет никого из взрослых, кого она могла бы позвать? Единственный взрослый сам нуждается в помощи, а она удивительно беспомощна. «Пап, проснись», — продолжает звать, переместив ладонь ему на плечо, слегка встряхнула руками его плечи, не просыпается, бормочет, теперь уже невнятно, не разберешь. «Пап, ну пап», — снова легонько потрясла за плечи, ей никогда не доводилось будить человека, застрявшего в ужасной клетке ночного кошмара. «Да пап», — голос срывается на крик безысходности, и это помогает, он распахивает глаза, сочащиеся ужасом и темной дымкой безумства, даже захотелось отшатнуться, вскочить с кровати и отойти, а она сидела рядом с ним, все еще держа руки на его вздымающихся плечах. Он дышал тяжело, вглядываясь в темноте в лицо дочери, скользнул взглядом по рукам, что касались его плеч, словно пытался удостовериться, его касается дочь, не кто-то еще. Сириус устало выдохнул, выводя из крови все остатки ужаса и безумия, провел едва заметной дрожащей ладонью по влажному лицу. «Прости, малышка, не хотел тебя напугать». Хотелось ответить «не переживай», не напугал, но не могла. Это ложь, а возвращаться к лжи ей уже не хотелось. «Что тебе снилось?» Он качает головой, убирая с лица слегка растрепанные черные пряди. Она убирает руки, неловко разместив их на своих коленях. Следует ли ей слезть с его кровати? Может, стоит вовсе оставить его одного, чтобы он пришел в себя? Не бери в голову, все в порядке, глупый дурной сон, ты ложись обратно спать, а я пойду выпью кофейку или, может, чего-нибудь покрепче, да, чего-нибудь покрепче, ты не возражаешь? Не дожидаясь ее ответа, он попытался стянуть с себя одеяло, как-то нервно, но ноги из-за этой нервности путаются где-то в порванной белой простыне. «Пап, ну чего?» выходит раздраженным выдохом, замер, виновато взглянув на нее, явно не хотел раздражаться на дочь, что и так напугано. Веста садится поближе и обвивает руками его шею в не самом удобном объятии, потому что на кровати, сидя, обнимать всегда неудобно. Чувствует его судорожный выдох на своей шее. Его руки крепко ее обнимают в ответ, привлекая к себе. Даже, наверное, слишком крепко. Да, слишком крепко. Сразу вспоминается Поттер и то кошмарное третье испытание. Только сейчас, сильнее. Казалось бы, куда сильнее. Он прижимал ее к себе, уткнувшись лицом куда-то в волосы, сдавливая почти до боли, будто пытался сохранить ее в себе, не отпускать, влить ее себе в истерзанные тревогой вены. Она чувствует себя куклой, безвольной куклой для успокоения. Уже дважды ее сжимают, как неживую, в попытке успокоиться. Но если это поможет, если поможет успокоиться, ладно, пускай хоть ребра сломают, да, пусть даже сломают ей ребра в объятии, в попытке заглушить боль, но если это поможет отцу прийти в себя, она не против. Он все же уговорил ее лечь спать обратно, но получилось проспать не более 2 часов, причем очень беспокойных. Ворочалась в постели, вспоминала лицо отца, раздраженно вздыхала, не понимая, почему не получается вытолкнуть эту картину из головы. Произошедшее мучило ее, не слабо, что могло так перепугать взрослого мужчину. В 7 утра, как выяснилось, они проснулись от того кошмара в 5, она спустилась вниз по скрипучей, грязной лестнице в гостиную, находящуюся на втором этаже, и увидела отца с сигаретой в руке. Смотрел в окно и неторопливо делал затяжку за затяжкой, не замечая пришедшей дочери, что неловко, нерешительно стояла на пороге босиком в пижаме. Хотела увидеть, как там Сириус. А Сириус курил магловские сигареты, наполняя и без того пыльный воздух дымом, потому что крохотная форточка мутных окон не проветривала помещение основательно. «Пап», он дернулся и обернулся. Поспешно сделал последнюю затяжку и потушил об подоконник, словно пойманный за вредной привычкой школьник. «Почему ты так рано встала? Зачем ты куришь? Откуда они у тебя вообще?» Звучало действительно, будто мать отчитывает непутевого сына, а не дочь отца. Его губы растягиваются в улыбке. Он был в домашних штанах и черной расстегнутой рубашке, открывающей худое тело, усеянное татуировками в виде рун. Когда был подростком, баловался назло моей дорогой матушке. Вернулся к этой гадости недавно. Эти, он приподнял окурок, зажатый в двух пальцах, купил незадолго до приезда в этот отвратный дом. Она, кажется, никогда раньше не видела волшебников, курящих магловские сигареты. Люциус мог иногда позволить себе какую-нибудь дорогую сигару, но купленную, разумеется, в волшебных магазинах, не у маглов. Все должно было быть традиционно и аристократично. Сириуса наверняка уже тошнило от слова «аристократично». Делал по максимуму все, обратное этому слову. «Может, завяжешь, пока не поздно?» Его улыбка становится шире. «Ради тебя, малышка, постараюсь», — отвечает он, выкидывая окурок в изящную мусорную урну, купленную когда-то явно без мысли, что однажды потомок Блэков будет кидать в нее магловскую сигарету. Пройдя по большому зеленому, ужасно истертому ковру к ней, переводит тему. «Пойдем завтракать, сомневаюсь, что найду в холодильнике что-нибудь сытное, но хлеб и джем точно были. И обуйся, заболеешь еще». Веста кивает, не найдя, что можно ответить. Он уже привычно целует ее в макушку, отчего на секунду повеяло запахом табака, и выходит в коридор. А она так и остается стоять в смятении. Обретение семьи 2. Душа приросла к этому месту довольно быстро. Уже днем она поймала себя на дикой мысли, что ей здесь, в общем-то, нравится. Все еще жутко, все еще грязно, все еще напоминало жилище дементоров. Да и просто непривычно. И все же, было здесь что-то величественное, грандиозное. Даже внушительные слои пыли не могли это спрятать, запутать. Ее к подобному манило, и в этом было их с Сириусом большое отличие. Отличий в них двоих было много, но это не мешало прекрасно проводить время, разгребая и отдраивая благороднейший и древнейший дом. Произошедшее утром упорно игнорировалось. Пользуясь очередным заклинанием наподобие тергя или экскура, при особо запущенных случаях в процессе уборки, она время от времени предпринимала заведомо тщетные попытки узнать, что ему снилось. Он в ответ либо отшучивался, либо едва заметно раздражался. В конечном итоге довольно-таки твердо бросил, что тема закрыта, и увел разговор в совершенно другую степь. Губка все не желала слушаться. Стоило Весте уменьшить собственную концентрацию хоть на миллиметр, как та сразу переставала тереть обшарпанные шкафчики под действием волшебной палочки. Как вообще миссис Уизли и Андромеда это делали? У них миллион бытовых принадлежностей могли упорно и продуктивно трудиться одновременно, пока они сами занимались совершенно другими делами. «Не переживай, не все заклинания могут получаться с первого раза», ободряюще похлопав поникшую дочь по плечу, говорит Сириус и подходит к одному из шкафчиков, раскрывает в поисках чего-нибудь съестного. Они оба сошлись на том, что в 4 часа было бы уже неплохо так пообедать. «У меня обычно, с первого, ей же правда обычно даются все формулы, не просто же так она выбрала бы чары в качестве предмета», который преподавала бы в школе. Трансфигурация или чары. С практикой у нее всегда все было в порядке. А ты часто пользовалась бытовыми? Изогнув одну бровь, усмехается он и закрывает дверцу пустого шкафчика, в котором поселилась пару пауков на плотной паутине. Не часто. Зачем, если были домовики? Это нормально, что в какой-то области у тебя что-то получается, в другой – нет. Взрывные, например, тебе даются ого как неплохо. Сам видел. На секунду мозг тормозит, потому что как это, видел, она только описывала ему, как сбегала от пожирателей, никто не видел, и вдруг, вспоминает, третий курс, спасение отца из башни, в которую уже направлялись дементоры, чтобы запечатлеть поцелуй, бомбарда, как в другой жизни, причем бомбарду использовать подсказала Гринджер, вот у кого все всегда получается с первого раза, ей не завидно, просто, Что уж там скрывать и лгать даже себе в мыслях, завидно. У Грингера и бытовые, и боевые заклинания получаются всегда, с первого раза. Что вообще Грингер не умеет делать, разве что летать, но и у Весты с этим проблемы. Так что, да, так что, завидно. Бросив это неблагодарное дело с дурацкой губкой, Веста присоединяется к поискам. Как оказалось, тщетным. И что делать? Сириусу выходить строго запрещено, хотя, по его словам, его этот запрет особо не волнует, а Веста не имеет ни малейшего понятия, где ближайший магазин. Более того, Сириус не хочет ее отпускать одну, а Кикимер не может сходить за продуктами, это же то, что домовики делают, заботиться о доме. Обычно, да, но этот у нас особенный. Сев за стол и расслабленно закинув локоть на спинку стула, отвечает он, задумчиво оглядывает помещение, видимо, размышляя, что еще можно было бы сделать, и одновременно с тем объясняет. Он любой приказ перекрутит удобным ему образом, принесет гнилые картофелины или что-нибудь в этом роде, лишь бы мне насолить. Это, наверное, первая подобная ситуация, с которой Веста сталкивается. Чтобы домовик портил жизнь своему хозяину, или хотя бы пытался это сделать, а что насчет чистых помыслов и преданного сердца, все их существование основано на служении, это ж насколько нужно, настолько терпеть тебя не может, настолько, и ты мою участь, разумеется, разделяешь, как ты могла понять по его вчерашнему красноречивому бормотанию, при слове бормотание вспоминает не оскорбление эльфам, а другое, то ужасное, болезненное нет и страх, что сочился в глазах проснувшегося. Веста смотрит на отца и снова возвращается к мыслям, которые должны были быть, как и вся тема, закрыты и забыты. Как часто ему снятся кошмары, и не по этой ли причине он так упорно утром пытался убедить ее, что начать уборку прежде всего следует с какой-нибудь комнаты, чтобы у Весты была своя спальня. Из всех комнат для Весты они выбрали комнату Регулуса, точнее, выбрал Сириус, она была скорее против, чем за. Не хотелось осквернять своим присутствием обитель уже умершего человека, вдобавок брата своего же отца. Сириус сказал на это наплевать, не станет же комната теперь пустовать вечно, более того, эта комната была ближе всех к его собственной спальне, так будет спокойнее, а обустройство ей должно было понравиться. Регулус тоже был одержим Слизерином, при слове тоже из уст отца Веста закатила глаза, и ей в ней действительно понравилось. Хотя пришлось тщательно очистить стену и рабочий стол от вырезок о том, кого нельзя называть. Чтобы не раздражать отца очередными расспросами о его кошмарах, она не спрашивает и не упоминает. Нужно думать о другом, о еде и пустом желудке их обоих. Думать, думать, придумала. Кикимер, зовет она, оглядываясь, словно он был где-то здесь, в столовой, только прятался в шкафах, не откликается, конечно, он же уже должен меня слушаться, да, уточняет у отца. Теоретически, да, но он существо непредсказуемое, как-то равнодушно взмахивает он рукой в воздухе. Не верил, что можно заставить этого домовика слушаться. Конечно, не верил. А у Весты снова гриффиндорская суть проснулась вперемешку с чертами собственного факультета, слизеринского. Ядерная смесь, Кикимер. Настойчивее зовет она, чувствуя в голосе нервные нотки, и с хлопком в гостиной появляется то худое бледное, сгорбленное тельце. «Да, молодая госпожа», — отзывается он, согнувшись в поклоне, — «отвлекает от важных дел, если бы моя дорогая хозяйка знала, на чей зов ее Кикимер вынужден откликаться, ах, если бы она знала», — снова начала свой разгон его безумное бормотание. Раздражение втянулось в легкие вместе с воздухом сквозь стиснутые зубы. Она подходит к столу и берет кожаный кошелек. «Это дохлый номер», — выдыхает Сириус, качая головой. «Только деньги потратим». Веста не обращает на это внимания, приподнимает кошелек, словно без этого домовик бы его не увидел, учитывая его полубезумное состояние, все возможно. Кикимер, я приказываю тебе отправиться в косой переулок и купить еды, побольше, мяса, овощей, крупы. Эльф снова сгибается в поклоне, до жути медлительном, а когда разгибается, в его глазах виден недобрый блеск, и рот искривлен в подобии жуткой ухмылки. Как госпожа прикажет, откликается он, протягивая свою тоненькую руку к кошельку. Кикимер купит, купит. Веста смотрит на отца, на лицо, выражающее «я же тебе говорил». Терпеть не могла такое выражение у кого бы то ни было. Терпеть не могла, когда она в чем-то не права. А все из-за чего? Из-за кого она не права? Из-за дурацкого домовика, что должен быть покорной тенью, которую даже не видно в доме, но плоды его трудов, Видно, здесь наоборот. Само ворчание на тонких ножках они с Сириусом лицезрят полдня, зато труда никакого. Отвращение роится в горле. Кикимер, жестоко обрубает она его тихое, почти неразборчивое бормотание ледяной сталью в голосе. Покупай только ту еду, которую купил бы своей почившей, любимой госпоже. Только то, что не стыдно было бы поставить перед ней на стол. Это приказ. Старые, обычно суженные в узкую щелочку глаза округляются в испуге, смешанном с неподдельным удивлением. Есть, госпожа, как молодая госпожа прикажет, еще один унизительный поклон. Что возомнила себе эта подлая, жалкая осквернительница рода, как смеет она упоминать дражайшую, светлую память госпожи. Кикимер, ты слышал приказ? Эльф кивает, склонив свою лысую морщинистую голову. Что ты купишь? То, что пожелала бы видеть на столе моя почившая госпожа. Эти слова отдают такой неохотой и брезгливостью к вести, что та почти что чувствует томительное удовлетворение от того, что домовик все равно ничего не сможет с этим делать. Как бы сильно он ни хотел, он выполнит приказ. Такова его сущность. Прекрасно, уголок губ приподнимается. Что именно? Свежее мясо, крупы, спелые овощи. Тогда иди и купи. Ничего с продуктами не делай, доставь их в первоначальном виде прямо сюда, на этот стол. Она указывает рукой на дубовый стол, что они утром еле оттерли от въевшихся пятен. Ни с кем не разговаривай, нигде не блуждай, только в магазин и обратно. Понял, вроде бы, все продумала. Кикимер, по словам Сириуса, креативен в непослушании, но мозг у нее сейчас работал усиленно, стараясь восполнить все дыры, все вероятные способы насолить молодым хозяевам. Понял, госпожа, Кикимер вас понял, закивал Кикимер и принялся снова что-то бормотать, сгорбившись. Тогда ступай. Веста брезгливо вкладывает кошелек в протянутую все это время худую руку эльфа. Длинные пальцы крепко сжимают его. Хлопок, и Кикимер испарился, словно здесь никого и не было. Вот эта строгость, с добродушной издевкой усмехается Сириус, поднявшись из-за стола. Ты прямо-таки напомнила мне мою матушку. Хотелось бы воспринять это за комплимент, но это как воспринять за комплимент ты, старая, холодная корга без сердца. В любом случае, ты, маленький гений, что бы я без тебя делал? Просил бы кого-то из ордена привезти продукты, что очень и очень унизительно, ведь блэки по определению не могут быть настолько беспомощны, что не в состоянии купить даже еды. Все прошло довольно-таки гладко. Холодильник и шкафчики были заполнены нормальной, свежей едой. Кикимер отрапортовал, что ни с кем не говорил, даже с продавцом, из-за чего пришлось тыкать пальцем в определенные продукты вместо того, чтобы просто сказать. Вроде было стыдно, что не продумала этот момент, а вроде, совесть кротко пряталась где-то в пыльных уголках, когда речь заходит об эльфе, способном любую лазейку перекрутить для своей выгоды. Его речь после этого сопровождалась еще большей концентрацией яда, гнили и презрения. Ну как же, упомянула всуе дорогую хозяйку, заставила слушаться беспредел. Несмотря на успех, блэки не рисковали приказывать Кикимеру приготовить обед. Можно, конечно, ему запретить плевать в еду и еще как-либо портить, но невозможно учесть всех вариантов событий, что взбрели бы в голову креативному в своей озлобленности домовику, еще более озлобленному теперь. К тому же, обед они приготовили сами, максимально простой, потому что оба не увлекались готовкой, быстро опустошили тарелки за непринужденным разговором и продолжили уборку, разгребали комнаты, заставленные разным ненужным хламом. Уизли понадобится спальни, и сейчас, конечно же, до состояния чистоты их довести невозможно физически, но хотя бы освободить пространство от старых шкафов и складов барахла следует. Разные изящные реликвии с изображением блэковского герба и выгравированным девизом «Чистота крови навек» Сириус бесцеремонно кидал сразу в мусорный мешок. Изредка Веста выцепляла что-то из его рук и просила оставить. Например, большую брошь, усеянную драгоценностями, что выгодно смотрелось бы на некоторых ее нарядах, или серебряное кольцо, пусть и с изображением герба, но очень и очень красивое. Жаль только, что больше ее пальца, в несколько раз, потому что вроде как мужское. Его носил Регулус, с какой-то тоской в глазах констатирует отец, рассматривая болтающееся на тонком пальце Весты украшение, которое она все равно решила померить, и так уже осознавая, что оно больше. Можем его уменьшить под твой размер, если оно тебе понравилось. Горечь в его тоне передалась ей по воздуху, заставив нервно сглотнуть, касаясь кончиками пальцев другой руки геральдического знака. Можем и выкинуть, если тебе не хочется на него смотреть. Сириус как-то отстраненно, задумчиво мотает головой, словно оставался в разговоре только какой-то своей самой дальней частью сознания, а в остальном, прочно утопал в своих неозвученных мыслях. Нет, нет, оставим. Для тебя, все, что угодно. Так и не выбравших из пут собственных размышлений, он принимается за стоящий у стены платяной шкаф со сломанной резной дверцей и мутным зеркалом на ее обороте. Старые, истерзанные молью вещи своих родителей он также, как и реликвии, бросал в мусор без разбора, отчего воздух вскоре наполнился еще большей концентрацией пыли. Веста раскрыла окна и взялась за постель. Стянула затхлое постельное белье, очистила матрасы и изголовье кровати заклинаниями, которые за эти сутки получались уже куда лучше, и оба Блэка так и не продолжили разговор о Регулусе. Оба копались в молчании. Пугало, насколько отец ненавидел этот дом. Пугало, что Весте он, напротив, чем-то нравился. И пугало, что отец не может из него сделать ни шагу. Так можно и рассудка лишиться. Надо же, вы только посмотрите. Через какое-то время разорвал Сириус тишину и присвистнул, доставая из низа шкафа пыльную, скомканную кожаную куртку со следами от складок. Думал, потерял. Наверное, дома оставил при побеге. Встряхнув ее, он развернул ее в сторону Весты, чтобы дочь оценила находку. Ну, как тебе? В 16 лет только в ней и ходил. Матушка жуть как злилась. Улыбнувшись, Веста протягивает руку и касается пальцами черной слегка потрескавшейся кожи. Выглядит очень даже неплохо. Я надену, он удивляется, вскинув брови, и протягивает куртку, которую Веста тут же натягивает, практически утопая в ней, пусть отец и был подростком, когда ее носил. От нее удушающе пахнет сигаретами и одеколоном. Приятным, но рисковатым, словно Сириус обливался им галлонами. Смотрит на отца, раскинув в стороны руки, которые даже не было видно из-за длины рукавов, и встречает в ответ его улыбку. От этого в уголках его глаз видна легкая сеточка морщин. Ему же всего 35. Мне идет, интересуется она скорее в шутку, понимая, как нелепо, должно быть, выглядит. Могла бы сама взглянуть на себя в мутное зеркало шкафа, но поворачивается к своему отражению спиной, показывая свой внешний вид отцу. «Тебе все идет», — отвечает он, привычно заключив ее лицо в ладони и коснувшись губами ее лба. Эти слова, напомнившие другого человека, говорящего их, практически вспарывают. Веста продолжает улыбаться, но это становится в тягость. Уголки губ так и норовят опуститься под тяжестью нахлынувших мыслей. «Драка, драка, драка, драка, как можно?» Даже отсутствуя в ее жизни, причинять столько тупой боли, почему он засел в ее голове так прочно, почему пустил в память свои клешни, пусть она и не видела его уже вторую неделю и жила без него уже более, чем счастливо. Это было первое лето без него, непривычное, но прекрасное. Прекрасное до тех пор, пока она не возвращается мыслями к нему, к человеку, который когда-то был центром ее вселенной, единственным, кому она когда-то доверяла. Теперь центр вселенной сместился, но предыдущий обладатель этого звания оставил в памяти рубцы, ставшие шрамами. А некоторые шрамы не свести даже магией. Чтобы не тратить время, вечером они разделили обязанности. Веста – ужин, Сириус – продолжение уборки. Более того, в одной из комнат они случайно обнаружили несколько украшений, что сочились какой-то темной, зловещей энергией. Если присмотреться, можно было даже заметить более плотное, густое скопление воздуха и пыли вокруг них. Сириус настрого запретил Весте к этому приближаться до появления в доме Грюма или хотя бы Люпина. Не то чтобы она была удивлена. Сам дом почти кричал о том, что здесь – кладезь артефактов темной магии. Иногда подрагивали дверцы шкафчиков без причины, иногда половицы скрипели сами по себе, больше напоминая протяжный, воющий стон боли, иногда стол в гостиной трясся, словно оттуда пыталась что-то вырваться и разорвать всем присутствующим глотки. Картины вечно переговаривались между собой, шепотом напоминая вой ветра. Старый непослушный эльф продолжал слоняться по дому, сокрушаясь над тем, что поганая осквернительница крови посмела присвоить себе собственность дорогого почившего господина, хотя она еще даже не начала носить то кольцо. Сомневалась, стоит ли бередить раны отца. Это жутко. Ей казалось, ей здесь нравится, но нельзя не признать, здесь до одурения жутко. Словно попала в очередной рассказ Эдгара Аллана По и не могла найти из него выход, блуждая по путанным мрачным коридорам, как по лабиринту. Ходить одной по дому ей не нравилось, В жилах от этого пугающего одиночества холодило, но сейчас следовало позвать отца с верхних этажей. Оставив пышущий жаром ужин на столе, она поднялась по скрипучей лестнице на второй этаж. Эту лестницу она не выносила. Над ней в стеклянных мутных колбах покоятся отрубленные головы домовиков по традиции, заложенные Эллодор и Блэк. Надо бы снять, но прикасаться к этому мерзость. Прошла по мрачному коридору, освещая себе дорогу люмосом. Портреты шептались, навевая мурашки по коже, и половицы под ногами скрипели из-за своей затхлости. Сердце застучало быстрее, будто она не в своем же доме, а в обители врага, в котором на тебя может напасть и разорвать в клочья что угодно. Последний раз она видела отца в большой ванной комнате. Он магией отдраивал каменную поверхность ванны. Завернула туда, но увидела лишь пустой мраморный черный пол. И где его искать? Надо было, как делала Андромеда, свернуть записку и пустить по комнатам в поисках адресата. Сердце стучало, стучало должно быть, Сириус в гостиной. Мерзость непозволительна. Веста озирается, чувствуя, как напрягаются мышцы, почти до боли. Снова Кикимир шастает, не найдя источник звука, она качает головой, пытаясь утихомирить бушующее в грудной клетке сердце и рваное дыхание. Показалось, на секунду прикрывает глаза, устало проведя ладонью по лицу, расправляет поникшие плечи и собирается сделать шаг в сторону гостиной, но взгляд цепляется за протянутую к ней серую руку. Вскрикивает, припадая спиной к противолежащей стене. Палочка, сжатая в руке, выхватывает светом пол, оставив ту руку и ее владельца где-то в густой темноте. Шаги. Сириус лихорадочно шарит люмосом по коридору, пытаясь увидеть источник звука, и, увидев перепуганную дочь, подрывается к ней. Веста. Что случилось? Веста не отвечает, мотая головой, только поднимает свою палочку. Теперь, когда рядом отец, уже не так страшно взглянуть. Что это было? Свет попадает на стоящую на комоде каменную статуэтку, серую, будто бы вытянутую вперед. Это же просто подставка под украшение. Кто делает подставки под украшение в виде руки? Посреди коридора звучит еще одно мерзость. Веста переводит палочку в ту сторону и видит перекосившийся, потемневший от старости портрет. «Боже мой, прости, прости», — бормочет она, бросив на Сириуса виноватый взгляд. «Я подумала, что это кто-то стоит. Прости, я не хотела тебя перепугать, Мерлин, я такая трусиха». Сириус облегченно выдыхает, возведя взгляд к потолку. Можно было только гадать, что он подумал, услышав испуганный крик дочери где-то из темных коридоров. «Ничего страшного, не переживай, это ничего страшного, даже опытным мракоборцам в этом милом местечке может быть не по себе. Главное, что ты в порядке». Отец взмахивает палочкой в направлении изящного черного канделябра около той статуэтки на комоде, и коридор заполняется хоть каким-то теплым светом помимо двух светящих синим палочек. Статуэтка была сделана до невозможности реалистично. Пусть и было заметно, что она каменная, серая, но были прорезаны даже крохотные морщинки, а на кончиках пальцев разместились длинные ногти, больше походящие на когти зверя. На безымянном и среднем пальцах висела потемневшая от времени цепочка. «Лучше не трогай», — предупреждает Сириус, когда она протянула руку, чтобы посмотреть поближе. Тут же отдернула, как от огня, вопросительно посмотрев на отца. У предков были извращенные методы охранять нажитые драгоценности. Когда я был подростком и хотел рассмотреть часы на похожей подставке, не знаю, та ли это, она схватила меня за запястье и чуть не переломила мне кость, еле отцепил. Будь осторожнее. Все желание рассмотреть поближе безвозвратно растворяется, и Веста не только опускает руку, но и отходит, на всякий случай, на шаг назад, окидывает взглядом весь коридор с уже привычными изодранными обоями и двумя извивающимися змеями, держащими витраж с распростертым на треть стены гербом рода Блэк. Мне, конечно, нравится готика, но в некоторых моментах тут уже перебор. Только в некоторых моментах, усмехается Сириус, привалившись плечом к стене. Весь дом – сплошная свалка ненужного хлама. Спалить его дотла – и то мало будет. Смрад тлена и безнадеги уже впитался в воздух и землю. Здесь жуткой кое-где неприятно до тошноты, но чтобы аж до тлена и безнадеги, они смотрели на это место по-разному, под разными углами. Сириус смотрел через призму пережитого, и Весте бы очень хотелось проникнуть в его голову, узнать, понять. Хотя внутренний голос твердил, нет, не хочет, это самообман. Если она проникнет в его воспоминания об этом месте, есть риск увязнуть в скользком болоте. Как ты дожил здесь до 16 лет, с такой-то ненавистью, сам не знаю. Стоило еще будучи младенцем все понять и уползти отсюда к чертям, смеется он, положив Весте ладонь на спину, чтобы вместе пойти в сторону лестницы. Только сейчас она вспомнила, зачем вообще сюда пришла, но ужин отошел куда-то на второй план. Остынет, разогреют. Волшебники они или кто? Меня с семьей объединяла глубокая, взаимная неприязнь, продолжает рассказывать он отрешенным, задумчивым тоном, пока они миновали половину коридора. Ссорились каждую секунду моей жизни. Если не поссорились, значит, день прошел зря, снова смеется он. Почему он продолжает отшучиваться? Это же не смешно. Вся эта ситуация, не смешная вовсе. Она чудовищна. Ссориться ежедневно можно сойти с ума. Но, возможно, будь у Весты больше твердости характера в детстве, все заканчивалось бы тем же. Откуда вообще взялась у нее та кротость, покорность и желание увильнуть от проблемы, вместо того, чтобы отстаивать свое? Это совсем не похоже на Сириуса, и совсем не похоже на Марлин, если судить о ней по немногим рассказам. Малфой перекроили ее характер от и до. Что было бы, если бы она не встретила на третьем курсе отца? Так и жила бы до конца жизни по правилам, что она где-то в глубине своей сущности глубоко отторгала. На лестнице он сделал несколько шагов вниз по ступеням, оказавшись из-за этого примерно на одном уровне с дочерью, и повернулся к ней. «Знаешь, я сейчас вспоминаю фразу, которую однажды при ссоре сказал брату: не то чтобы я помню все наши ссоры, всего не упомнишь». Но эти слова почему-то отложились в голове, и в его глазах отпечатывается глубокая задумчивость. Снова был не здесь, а в воспоминаниях, прокручивал что-то перед глазами, наверняка слышал звон собственного и братского голосов. «Что ты ему сказал?» — осторожно спрашивает она, когда пауза затягивается. Сириус натягивает усмешку на губы, но уголок губ нервно дернулся. Оживая, скользит взглядом по лестнице и коридору второго этажа, словно рассматривая впервые. «Ваши души такие же гнилые, как этот дом, и так же черны, как ваша драгоценная фамилия. Вау, так не похоже на отца». Ей почему-то казалось, что ему не свойственны высокопарность в речи, излишний драматизм и пафос. А эта фраза, как со страниц какой-либо книги. «Может, она вовсе не знает своего отца, и что он тебе ответил?» Он дергается, переведя на дочь рассеянный взгляд. Видимо, не ждал, что она спросит. Поколебался, думая, отвечать ли. «Не забывай, что ты тоже Блэк. Не забывай, что у тебя тогда тоже душа черна», — гласит смысл этих слов. Неужели фамилия способна определять человека? Нет, разумеется, это не так. Она смотрит на отца, Сириуса Блэка, и видит самоотверженного, смелого мужчину, который в первую магическую потерял практически все, но все равно вступил в ряды заново собравшегося Ордена Феникса во второй. Она смотрит на тетушку, Андромеду Блэк, и видит женщину, которая осмелилась пойти против семьи ради любви, которая, пусть и безмерно, боится за дочь, но гордится тем, что та помогает людям и борется с беспощадной тьмой. Она смотрит на свое отражение в зеркале и видит, кого она видит. Учится на Слизерине, факультете, что презирают остальные три, потому что оттуда выпустилось наибольшее количество темных магов и пожирателей смерти. До 13 лет внимала наставлениям человека, которого боялась, лгала, говорила не то, что думает, лишь бы ее не трогали, льстила и говорила о других за спинами. Душа источала сухое, холодное равнодушие, безразличие к другим людям. Сейчас что-то изменилось, и до этого она могла помогать. Помогала, поддерживала, выслушивала Драка. Просто теперь круг людей, которым она хотела и пыталась помочь, расширился. В него тесно втиснулись Поттер, Гринджер и, разумеется, семья. А остальным, у нее не было той самоотверженности гриффиндорцев и эмпатичной чуткости пуффендуйцев. Проблемы тех, кто не входит в ее близких круг, ей все еще были глубоко безразличны. Так может, фамилия все же способна влиять на человека? Веста окаменела, лежит поверх серовато-пурпурно-синего покрывала, и взгляд сверлит герб Слизерина, заключенный в изящный ромб посреди голубоватой стены. Уже и ужин прошел, и какое-то время после него, а она все еще думает о том, о разговоре. Нет, не может же она быть такой же, как семейка Сириуса. Она бы тогда точно с отцом не сумела поладить. Или, может, он еще просто не до конца узнал ее, все еще надеется, что она скорее как он, а не как Малфой. А она сама-то понимала, скорее как кто она, к кому она ближе. Люди, в основном, делятся на два типа. Конечно, есть миллион оттенков и подуровней, но если не влезать глубоко в эти дебри, два. Те, кто не оставит в беде, и те, кому глубоко наплевать. Отнести себя к первой группе было бы смешно. Отца она бы утопающим в проблемах не оставила, всех танксов, тоже, Поттера и Грейнджер, естественно не оставила бы, и, может, семейство Уизли тоже, они же ей помогли. А если бы это был вовсе какой-то третий, чужой человек, Уизли же помогли ей, даже не зная ее, приютили, считая ее типичной слизеринкой, сестрицей одного из самых презираемых ими учеников. Если бы к ней за помощью обратились какие-нибудь, например, Чанка или Долгопупс, она бы помогла, может быть, только если не упасть в глазах других, тех, кто связывает ее с Чанкой или Долгопупсом далекими, тонкими нитями. Но это же неправильно. Когда помогаешь кому-то, нужно делать это искренне, из-за своих внутренних установок, а не из-за мнения других. У нее искренности в подобных альтруистичных вещах, пару грамм. Эти размышления грызли ее, заставив настроение упасть куда-то на уровень дна и теперь колыхаться там в тщетной попытке подняться. И как она объяснит отцу, почему потускнела? Вряд ли он заметил. Она все время натягивала улыбку при разговоре с ним за столом, но сейчас улыбку натягивать не хотелось, лицо словно окаменело, замерзло в одном положении. Может быть, с ним больше и не нужно будет разговаривать. Он сказал, что ему нужно отправить пару писем, именно поэтому она сейчас не болтала с ним, а лежала погрязшая в своих мыслях в комнате некогда Регулуса. Хотела, на самом деле, прочесть пару глав, но не выходила сосредоточиться на строках, поэтому раскрытый роман так и лежал на прикроватной тумбочке недочитанный. Уже почти ночь, поэтому, вероятно, она может и не выходить больше из комнаты. Скажет, хочет спать, и прятать свою тоску тогда уже не будет нужды. Разбивая эти надежды вдребезги, громкая музыка, настолько громкая, что даже хрупкие стены едва заметно затряслись, наполняет дряхлый дом. Веста вздрагивает и поднимается из лежачего положения в сидячее, нахмурившись. Музыка разбудила портрет Вальбурги, и та раздражается очередными причитаниями, обычно оглушающими, но сейчас, едва ли разборчивыми на фоне более громких, но приятных звуков. В голове ни одной мысли, ни одной догадки, что это вообще может значить. Наверняка, если бы дом не был защищен магией, соседи бы уже яростно стучались в дверь, лишь бы эту раскатистую мелодию оборвали и дали поспать. Веста поднимается с постели и бредет к лестнице, подсвечивая себе дорогу палочкой. Уже старается не обращать внимания на готические ужасы дома, смотрит прямо перед собой, пытаясь понять, откуда звук. Звук приводит ее на второй этаж, в большую гостиную. И что это значит? Чуть громче, чем обычно, спрашивает Веста, чтобы перекричать льющуюся из старого пыльного проигрывателя музыку. Два темных дивана, покрытых изящным узором, отодвинуты к стенам, оставляя посередине комнаты больше места на истоптанном толстом ковре. «Ты говорила, что любишь вальс», раскидывает он руки в стороны, словно все очевидно, любит. И даже эта мелодия напоминала одну из таких, что включали на этих всех семейных сборищах, одну из таких, под которые кружили множество пар, и она в том числе, пусть и была еще малюткой, не больше 12 лет. Веста прищуривается, потому что до нее наконец доходит смысл происходящего. «Да вы шутите, а ты говорил, что терпеть не можешь, иногда можно и размять кости, пока совсем не одряхлел, Сириус, одряхлеть, ну да, ну да». Веста наклоняет голову в бок, растянув губы в усмешке, смотрит на отца, который выглядел усталым, но серые глаза его блестели. Что на него нашло? Она не удивится, если выяснится, что она просто заснула на своей постели поверх покрывала, и это какой-то реалистично-нереалистичный сон. Да брось ты, после целого дня нудной уборки в этом отвратном доме мы заслуживаем чуток повеселиться. Отец подходит ближе и с напускной торжественностью прячет одну руку, согнутую в локте, за спину, как делали где-нибудь в 19 веке. Другую, протягивает Вести в приглашении. «Не окажете ли мне честь, юная леди?» Выглядело это забавно. Его длинные темные волосы слегка растрепаны, рубашка не глажена, потому что дома кроме них двоих все равно никого нет, и одна пуговица, верхняя, вовсе отвалилась и затерялась где-то в хламе других комнат. Разумеется, приняв правила игры, отвечает Веста и присаживается в шуточном реверансе. Ее внешний вид тоже не для танцев. Домашние штаны и растянутая кофта, которую она сегодня надела, только потому что ее не жалко испортить, копаясь в этой свалке. Протягивает ему руку, и отец кладет ладонь ей поверх ребер, а она ему, на руку чуть выше локтя, потому что до плеча было бы неудобно тянуться. Разница в росте значительна. Если ты полагаешь, что я буду соблюдать все тонкости, то готовься разочароваться. Я планирую отдавить тебе все ноги и не попадать в ритм, говорит он ей на ухо, и она смеется, но этот заливистый смех утопает в начавшемся нужном проигрыше. Вопреки этим словам, он танцует и ведет уверенно. Твердости в их шагах нет, скорее просто кружится в шутливом вальсе примерно на одном месте, но это было в несколько раз лучше, чем все идеальные танцы за все ее отрочество. Она держала за руку единственного в мире человека, которого хотела сейчас видеть рядом, в кои-то веки не думала о внешнем виде и просто наслаждалась моментом, пусть и находясь в этом жутком, пугающем доме. Бабушка все еще кричит, напоминает она, слыша неразборчивый ор с первого этажа, не до конца заглушаемой музыкой, и пусть кричит, сколько хочет, может, хоть раз в жизни выдохнется, усмехается Сириус, и прокручивает Весту под своей рукой. Она смеется и возвращается в прежнее положение, уткнувшись сияющей улыбкой в плечо отца. На разных мероприятиях нельзя было во время танца даже смеяться. Легкая, сдержанная улыбка, да, заливистый искренний смех, под строгим запретом, и перед глазами всплывают не его плечо, не гостиная Блэков, а картинки. Разные, живые, слепящие. Ее первый бал, ее уроки танцам, громкая музыка на всю бальную и разговоры гостей. Перед глазами лицо Драка, не выражающее отвращение, а смеющееся в сторонке с очередной ее шутки над высокой худощавой женщиной в нелепом платье, больше напоминающей старую косулю. Перед глазами лицо приемных родителей. Нарцисса смотрела одобрительно, когда она вежливо беседовала с занудным, скучным мальчишкой на год ее старше. Люциус смотрел холодно, даже когда она делала все по традиционным правилам и не выказывала ни капли неповиновения. Люциус всегда смотрел холодно, что бы она ни делала. Перед глазами его яростный взгляд, перед глазами его брезгливость, его голос, говорящий, какое она ничтожество и разочарование. Перед глазами рука, что замахивается для пощечины по хрупкому девчачьему лицу. Перед глазами холодные стены поместья, одинокая комната и одинокий воздух, которым даже дышать больно.